Явление 22. Те же все и Чацкий. Наталья Дмитриевна. Вот он. Графиня, внучка. Тш-ш-ш. Все. Тш-ш-ш. Пятится от него в противную сторону. Хлёстова. Ну как с безумных глаз затеет драться он? Потребует к разделке. Фамусов. О, Господи, помилуй грешных нас. Опасливо. Любезнейший, ты не в своей тарелке. С дороги нужен сон. Дай пульс. Ты не здоров? Чацкий. Да мочи нет. Миллион терзаний, груди от дружеских тисков, ногам от шарканья, ушам от восклицаний, а пуще голове от всяких пустяков. Подходит к Софье. Душа здесь у меня каким-то горем сжата. И в многолюдстве я потерян, сам не свой. Нет, недоволен я Москвой. Хлёстова. Москва лишь иновата. Фамусов. Подальше от него. Делает знаки Софии. Софья не глядит. София Чацкому. Скажите, что вас так гниет? Чацкий. В той комнате незначащая встреча. Французик из Бордо, надсаживая грудь, собрал вокруг себя рот веча и сказывал, как снаряжался в путь в Россию к варварам со страхом и слезами. Приехал и нашел, что ласкам нет конца. Ни звука русского, ни русского лица не встретил, будто бы в отечестве с друзьями своя провинция. Посмотришь вечерком, он чувствует себя здесь маленьким царьком. Такой же толку дам, такие же наряды. Он рад, но мы не рады. Умолк. И тут со всех сторон тоска и оханье, и стон. Ах, Франция, нет в мире лучше края! Решили две княжны, сестрицы, повторяя урок, который им из детства натвержен. Куда деваться от княжон? Я одаль высылал желания смиренные, однако вслух, чтоб истребил Господь нечисто этот дух пустого рабского слепого подражания, чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой, кто мог бы словом и примером нас удержать, как крепкую вожжой от жалкой тошноты по стране чужой. Пускай меня отъявят старовером, но хуже для меня наш север востократ с тех пор, как отдал все в обмен на новый лад, и нравы, и язык, и старину святую, и величавую одежду на другую по шутовскому образцу. Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, рассудку вопреки, наперекор стихиям, движения связаны и некраса лицу, смешные, бритые, седые подбородки, как платье волосы, так и умы коротки. Ах, если рождены мы все перенимать, хоть у китайцев бы нам несколько занять премудрого у них незнанье иноземцев, воскреснем ли когда от чужевластия мод, чтоб умный, бодрый наш народ хотя по языку нас не считал за немцев? Как европейское поставить в параллель с национальным? Странно что-то. Но как перевести «мадам» и «мадемуазель»? Ужли сударыня? — забормотал мне кто-то. Вообразите, тут у всех на мой же счет поднялся смех. Сударыня! Ха-ха-ха-ха! Прекрасно! Сударыня! Ха-ха-ха-ха! Ужасно! Я, рассердясь и жизнь кляня, готовил им ответ громовый, но все оставили меня. Вот случай вам со мною, он не новый. Москва и Петербург во всей России то, что человек из города Бордо. Лишь рот открыл, имеет счастье во всех княжон вселять участие. И в Петербурге, и в Москве, кто недруг выписных лиц, вычур, слов кудрявых, в чьей по несчастью голове 5-6 найдется мыслей здравых, и он осмелится их гласно объявлять, глядь, оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием, старики разбрелись к карточным столам. Конец третьего действия.